Старательно, как в кино, вытирая лицом платочек, задирая гроздь глаз правей и шариками кучек, проходит по линии мне хороший вертолетчик твой, словно победитель конкурса. Мистер Звучка, Колючка, 96. Неприятный вертолетчик, толст как желчный пузырь. Баркай под проводами, баркай. Неприятный вертолетчик, пузырясь как желчный дедушка зыб. Паркай под проводами, паркай. Неприятный вертолетчик, жалея жуткую девушку Рэйчел. Будто желудь, желудь, желудь, желудь, желудь, паркай под проводами, паркай. Паркай под проводами, паркай.